Глава 31. Бежать, когда ждешь неминуемого прилета болта под ребра, оказалось довольно тяжело и очень-очень неприятно. Через 100 метров я позволил себе оглянуться и перевести дыхание на пару секунд. Преследователи, к моей радости, не приблизились совсем, даже отстали немного. Это касается тех двух бандитов, которые заходят справа и слева. Они отдалились и разошлись в стороны, все так же перекрывая путь к обжитым местам. Будь против меня только они одни, я бы перестал убегать и попробовал справиться с одним из них с помощью маны, но со спины меня нагоняют еще трое бандитов, двое с арбалетами и один с копьем. Они оказались от меня на расстоянии 80 метров и отбежали от трупа моей бедной лошадки примерно уже на 20. В отчаянии я бросил взгляд по сторонам, но никого, конечно, не увидел. Место для засады определенно выбрано с умом. Помощи здесь не дождешься. Случайные люди тут не ездят совсем, рассчитывать не на кого. Увидев, что я остановился, осматриваясь, один из арбалетчиков тоже притормозил и, почти не целясь, выпустил болт, который впился в землю передо мной. Судя по небрежности, с которой сделан выстрел, стрелок не очень торопится продырявить мою шкуру, ведь он мог сделать гораздо более точный выстрел, если бы захотел. Правда, и я с такого расстояния могу наблюдать полет болта и даже отскочить в сторону. Развернувшаяся погоня напоминает загонщиков и, отрезая меня от дороги, загоняет в негустой лес, где, похоже, мне от них не скрыться и не спрятаться в кустах. Издалека бандиты выглядят обычными мужиками, но некая уверенность во владении оружием чувствуется в них и на расстоянии. Выстреливший мне под ноги бандит остановился, одним сильным движением натянул тетиву с помощью ног и спины, положил болт на ложе и махнул арбалетом, как бы говоря: «Беги, дурень, беги!» Это мне не понравилось уже совсем. Они точно загоняют меня в какую-то ловушку, хотя могут ранить куда-нибудь в ногу и схватить, но почему-то не делают этого, а устраивают спектакль с загоном. Пришлось бежать уже не так бездумно, как в первые секунды, и лихорадочно искать варианты для спасения. Я, конечно, совсем расслабился, с собой ничего нет, кроме кинжала и маны. Кольчугу я не надеваю в поездке, так как обоз катается по землям, освоенным уже людьми, и ни про какие нападения на путников я ни разу не слышал. Крысы бы точно не полезли в сторону сторожки, да и любая банда прожила бы здесь до тех пор, пока про нее не стало известно гильдии. Но эти наемники, судя по всему, уверены в себе и не боятся оставить труп моей лошади валяться посреди дороги. То есть или совсем глупые, или наоборот очень продуманные, скорее всего, второе. Может, через час известие о нападении на человека гильдии дойдет до сторожки, и куда они спрячутся от поисковой партии охотников? Кажется, гонят меня к месту, где протва делает крутой поворот. Берег в этом месте высокий и каменистый, а река под берегом очень глубокая. Наверное, они пришли на лодке и хотят захватить меня поближе к месту посадки в нее, чтобы там чего-то добиться или увезти еще куда-то. Вариант с лодкой объясняет бесшабашность нападения рядом со сторожкой. По воде даже охотники не найдут следы банды сразу или просто не найдут. Откуда-то бандиты узнали, что у меня завелось много денег и алмазы имеются. Может, они от рыжих, но те точно не могут знать, как события разворачивались после схватки в порту Астера. Или кто-то провел мозговой штурм, узнал об отсутствии результатов по обыску в усадьбе, о целых замках в дверях и тайниках, где нет ничего и где сработал на выстрел арбалет. Это могут оказаться даже люди из Астера, посланные взять меня по-тихому и выпытать, где лежит все добро. Даже по указанию Шидера или его начальства, которые вполне могли получить информацию о том, что имелось с собой у старшего рыжих, и кто именно носил связку ключей, закрывавших дверь на третий этаж и все тайники. И что ключей на нем не обнаружено, что очень странно, только кусок обрезанного острым ножом шнурка на ремне. Тут довольно нетрудно сопоставить мои усилия по подъему тела на причал и пропавшую связку ключей. И то, что у меня нашлось время обчистить усадьбу в первую ночь, ведь про снятый номер в трактире Шидер мог догадаться. Или узнать в трактире. Где-то же я переодевался перед и после боев в тот вечер. Сам еще его и пригласил, чтобы совсем спалиться. Если заподозрить меня в ограблении усадьбы, то достаточно несложно найти людей, которые вспомнят, что во время выступления моей подруги меня не оказалось в зале трактира и что я появился в самом конце. Но доказать что-то такое в самом городе по закону — это трудно. Придется арестовывать и допрашивать. Все сданное пойдет городу, а в темном месте можно и конкретно расспросить надежно зафиксированного пациента о припрятанном золоте и камешках. Неужели это меня городские службисты заказали? Мысли лихорадочно летают в голове, я уже продышался, спасибо тренировкам, и теперь бегу по редкому лесу, равномерно дыша и озираясь кругом. Плохо, что один из преследователей всегда имеет зрительный контакт со мной среди редких деревьев и невысоких кустов и сразу же оповещает остальных загонщиков, куда я бегу. Да, гонят меня к реке. После полутора километров бегства я увижу воду еще через 5 минут. И что там меня ждет? Кинжал я держу в руке, имеется у меня надежда на быстрый удар маной среди деревьев, если кто выскочит прямо на меня, и такое же быстрое лишение жизни неудачника. Еще начала теплиться надежда, что преследователи не знают, как я хорошо чувствую себя в воде, поэтому они позволят мне добраться до берега и нырнуть в воду. Под водой я смогу проплыть 20 метров, и потом, выныривая на секунду каждый раз, смогу укрыться в воде от болтов. Ширина реки в этом месте под 100 метров, и если бандиты замешкаются с лодкой, то я доплыву до берега, смогу добежать потом до заставы у моста. Болты в воде теряют убойную силу, это я точно знаю, как ее теряют те же пули. Если хорошо смогу опередить лодку, может, кто-то даже прыгнет в воду за мной, поэтому кинжал лучше оставить. Какой-то триатлон получится в таком случае, только без велосипеда. Но надеждам на спасение не суждено сбыться. Продуманный сценарий отводит мне роль жертвы не зря. Когда я начал подниматься на возвышающийся в этом месте берег реки, бандиты хорошо меня разглядели и заулюлюкали. Я подумал, что они хотят лишить меня надежды на спасение, навязать свою волю и радуются, что мне некуда деваться теперь. Но я серьезно ошибаюсь. Они дают сигнал другим действующим лицам и радуются, что эта часть задания выполнена, поэтому они перестают за мной гнаться, ведь работа для этой части банды закончена. Между кустов мелькнуло что-то рыжее, я еще не успел рассмотреть нового врага, как стукнула тетива, и в нижнюю часть живота меня ударила какая-то серая молния. Ноги у меня сразу отнялись, и я сходу упал на землю, пытаясь уберечь от удара о землю пострадавшую часть живота. Но у меня ничего не получилось. От вспышки боли я сразу потерял сознание и очнулся от той же боли, которая впивается мне куда-то в позвоночник. Весь низ живота у меня оказался мокрый, я почувствовал, что меня куда-то тащат за руки, которые уже связаны за спиной. От нового удара спиной через руки обо что-то твердое я опять потерял сознание, и когда очнулся, обнаружил перед своим лицом рожу рыжего, поднявшего мою голову и злорадно скалящегося. Я сижу, упираясь спиной в дерево, и из низа живота у меня торчит конец болта. Я не чувствую ног совсем и понимаю, что мне конец. Пришло время умереть, как бы долго веревочки не виться. Они все-таки достали меня. С такой раной мне никак не выжить в этом мире. Вот и подошел конец моим приключениям в качестве попаданца. Слишком рано я успокоился и расслабился, а враги оказались настойчивы и злопамятны. Рыжих оказалось 2, один из них развязал мне руки и приказал второму поднять меня повыше, чтобы я все мог увидеть. Меня схватили за куртку и дернули вверх, я снова потерял сознание от боли. Но этот благословенный миг продлился слишком мало, и вскоре я почувствовал страшную боль в лице. Я дернул головой, надеваться оказалось некуда, сзади я упираюсь затылком в твердый ствол. «Очнулся, ублюдок! Хватит отрубаться! Тебе придется все прочувствовать на себе!» Донеслось до меня через нестерпимую боль, и один из палачей убрал свечу от моего носа. По ощущениям, они поджарили мне именно нос. Там, где ноздри срастаются с губой. Страшная боль пронзает лицо, но она не идет ни в какое сравнение с той болью, которую приносит мне любое шевеление и попытка вздохнуть. Где-то внутри живота зазубренный болт касается позвоночника, но благословенное беспамятство не приходит. Между двумя этими пытками я выбрал бы свечу. Теперь муки от нее кажутся не такими и страшными. Я не могу свыкнуться с этим страданием и мечтаю снова потерять сознание, но не получается. Почему-то спасительное беспамятство не приходит ко мне и моему страдающему телу. Видно, эту чашу страданий мне придется испить сполна. «Подожди, сейчас его подвесим и не будем спешить», — услышал я. «Ублюдку еще рано на покой!» Один из рыжих поднял за подбородок мою голову, и я обнаружил, что придавлен к дереву его лапой, которую он зафиксировал меня в стоячем положении. «Страшная смерть тебя ждет. Будешь тут висеть примером остальным людишкам, как связываться с нами, кланом разноцветных камней!» Продолжает с той же интонацией выговаривать второй рыжий, стоя от меня в паре шагов и разбирая спутавшуюся веревку. «Сейчас растянем тебя на сосне, выпустим кишки и обмотаем ноги. Потом разведем костер и будем радоваться, глядя, как ты плачешь». Продолжает он рассказывать, как я умру. Конечно, я умру. Ведь с болтом в кишках, пробившим мочевой пузырь и дошедшим до позвоночника, долго жить не рекомендуется и совсем не хочется. Вот ни капельки не хочется оставаться в живых ни одной лишней секунды. Боль внезапно затихла, и у меня получилось заговорить. Сначала с трудом, но потом все увереннее. Но не надейтесь, что буду умолять уродов о пощаде. — прошептал я, глядя слезящимися глазами на обрыв за спиной рыжих. — Я сам прикончил четверых тварей. Остальных убили по моему доносу. С торжеством человека, которым теперь почти нечего бояться, я смотрю на лица рыжих, очень внимательно слушающих мои слова. — Скоро ни одной твари не останется. Всех передаем, как клопов. Что-то на меня напало желание поговорить перед смертью. Глядя, как меняются лица моих палачей, мне хотелось засмеяться, но я не стал этого делать, ибо боюсь снова потерять сознание и очнуться уже в подвешенном на дереве состоянии, беспомощный и беззащитный. Я протянул вперед правую руку, которая висела вдоль тела с намотанной на ней веревкой, и потратил всю оставшуюся мне ману на удар прямо перед собой. Больше она мне не понадобится. Один рыжий пролетел метров 10. Тот, который стоял ближе ко мне и придерживал у дерева мое тело, прежде чем рухнул в воду с огромной высоты. Он не пискнул, не издал ни звука. Видно, уже оказался без сознания от удара. Второй, стоявший ближе к обрыву, пролетел поменьше по расстоянию. Он уже вперед спиной спланировал вниз с криком ужаса на устах. Намотавшаяся на руку веревка дернула и меня вперед с неотвратимой силой. Пролетая над обрывом, над хорошо видимыми гнездами ласточек и стрижей, я успел порадоваться своей героической тризне. Еще двое, прежде чем сильнейший удар выбил навсегда сознание из моего израненного тела. Иннокентий Белов. «Слесарь 3». Читал Сергей Уделов. Июль 2024 года. Продолжение следует.